Глава 7. Сарацинское колдовство. Устный счет. Летом 1185 года один юноша стоял на том самом причале, через который спустя годы в Европу бесшумно проникнет черная смерть. Примечание. Черная смерть. Эпидемия чумы в XIV веке. В 1347 году генуэзские суда занесли с востока чуму через порт Мессины. Конец примечания. Сицилийский порт Мессина был важным центром средиземноморской торговли. Порт и его таверны кишели торговцами, рабами, крестьянами и крестоносцами-нормандцами, направлявшимися на восток. В переулках менялы обменивали различные монеты со всего Средиземноморья. Североафриканские купцы продавали на пристани шафран и восточные пряности, предназначенные для Запада, а местная пшеница, шедшая на европейский север, соседствовала с кожами и изящной керамикой, направлявшимися на юг. Этнические различия, столь важные в ту эпоху, отступали перед международным языком денег. Пока арабские купцы торговались, наш юноша, Леонардо Пизанский, отмечал цены, количество и качество предлагаемых товаров. Вдали от своего дома в Пизе, Леонардо бродил по рынкам, вдыхая запахи перца, корицы, кардамона, мускатного ореха, миндаля, камфоры, мирры, клейких африканских смол, комедии из Эфиопии и египетской мастики. Он с интересом наблюдал, как арабские торговцы затыкают за пояс даже опытных купцов из Генуи, считавшихся в Европе самыми ловкими. Арабы обладали навыком, которого не хватало европейцам. Они умели считать в уме. Леонардо Пизанский видел, что обычный арабский продавец фиников мог молниеносно рассчитывать массы, соотношения и цены, в то время как даже самые образованные европейские ученые и монахи устным счетом не владели. Умение обращаться с цифрами давало арабам преимущество. Где они научились этому колдовству? Секретным инструментом сарацин была математика. Новый образ мышления держался на концепции нуля, что позволяло арабам использовать большие числа, мысленно представлять себе балансы с положительными и отрицательными числами и применять удивительный инструмент – алгебру, восходящую к трудам арабского математика VIII века Аль-Хорезми. Все это ставило арабских купцов в заведомо более выгодное положение по сравнению с европейскими конкурентами. Пока европейские торговцы полагались на неуклюжий абак, технологию, не изменившуюся с римских времен, арабы демонстрировали необычайную гибкость ума, позволявшую переводить количество фиников, инжира или изюма в эквивалентные объемы пшеницы, кукурузы или мускатного ореха. Они принимали разные монеты из таких мест, как Александрия и Кипр, и без заминки выдавали сдачу в местной сицилийской валюте фолларо. Европейцы имели дело с деньгами, арабы – с финансами. Сицилия находилась в центре торговой сети, простиравшейся от Александрии до Генуи через Триполи, Алькант, современный Аликанте в Испании, и Марсель. Одним из таких торговых пунктов была Беджая, расположенная на территории современного Алжира. Мрачные готические соборы нормандцев породили спрос на свечи. Беджая производила пчелиный воск, и современное французское слово «бужи» – «свеча» происходит от старого французского названия города – «бужи». Европейские купцы, приезжавшие в Беджаю за воском, встречались там с индийскими, арабскими цифрами. Отец Леонардо – пизанский торговец, который получил должность таможенного чиновника в Беджае. Он пожелал, чтобы сын познакомился с арабской математикой, и это отличало юношу от его итальянских сверстников. В то время как они заучивали наизусть Библию и Вергилия, Леонардо, под руководством арабских наставников, осваивал совершенно новый язык и технологию – алгебру. Пока они практиковали дедуктивный подход, он применял индуктивный анализ. Вооружившись этими знаниями, Леонардо Пизанский, более известный как Фибоначчи, изменил лицо европейской математики и создал новую модель для искушенного управления счетами и ведения бухгалтерии. Подобные нововведения стали движущей силой для новой эпохи коммерции, создания богатства и, в конечном счете, для покровительства искусством, что легло в основу Ренессанса. Не будет слишком большой натяжкой сказать, что без Леонардо Пизанского не было бы и Леонардо да Винчи. Не все воспринимали эти нововведения с энтузиазмом. Английский монах и историк XII века Уильям Мальмсберийский называл арабские цифры сарацинским колдовством. Представление о магии возникло из-за умения арабов делать математические выводы, которые казались волшебством. Кто нашептывал им? Как они считали в уме, оперируя огромными числами? Уильям Мальмсберийский опасался могущества математики и ее чужеземного происхождения. Отважные крестоносцы только что во славу Божию отвоевали Иерусалим у язычников. Но что толку для христианства от захвата святого города, если умами венецианских купцов завладела магия ислама? Нуль. Принятая арабами концепция нуля произвела революционный эффект, однако она противоречила и христианству, и философии, на которой оно базировалось. Ведь нуль – это пустота, а греческая мифология отрицала пустоту. Те, кто формировал западную мысль – Пифагор, Аристотель, Платон и Птолемей – сходились на том, что ничто не может существовать. Греки полагали, что могут определить все с помощью доказуемых отношений, закономерностей и геометрической симметрии, где все объекты можно соотнести друг с другом. На протяжении столетий Запад избегал нуля, что привело к крайне негативным последствиям для науки, торговли, учета и множества других обычных занятий. В то время как Европа и христианство отвернулись от нуля, индуистская цивилизация Индии не испытывала подобных терзаний по поводу пустоты и бесконечности. Они работали с нулем еще в III веке. В отличие от христиан, надеющихся, что их душа окажется в раю, цель индуиста – небытие. Если не считать кремации в священном городе Варанаси, единственный способ освободить душу от круговорота перерождений – это достичь пустоты, осознав истинную природу реальности. Когда душа покидает мертвое тело, она переселяется в другое, а в какое именно – определяется поведением человека в прошлой жизни – закон кармы. Проходя бесконечные круги перерождений, душа учится, и когда накапливается достаточно хорошей кармы, она освобождается от тела и переходит в чисто духовное существование, в единение со Вселенной, иными словами, в бесконечность. У современных жителей Индии есть шутка. Что индийцы подарили миру? Ответ – ничто. То есть, по сути, все. Возможно, именно индуизм позволил индийским математикам с энтузиазмом принять концепцию нуля. Может быть, нуль оказался частью осознания необъятности Вселенной и незначительной роли человечества в ней. Математическая суть нуля в том, что он позволяет нам переходить от положительных чисел к отрицательным. Мы проходим через нуль, чтобы добраться до отрицательных чисел. Если ваша математика основана на подсчете предметов, как это было у греков и вавилонян, то трудно вообразить себе переход через нуль к отрицательным числам. Отрицательные числа означают отсутствие чего-либо. Даже сегодня детям удивительно трудно усвоить эту концепцию. Спросите любого школьного учителя, и он подтвердит, что дети поначалу путаются. Для греков и последующих христианских мыслителей, да и для наших детей, если уж на то пошло, математика конкретна, а не абстрактна. Вы объясняете ребенку, что 1 и 1 – это 2, держа в каждой руке по яблоку. Объединив их, вы получаете 2. Аналогичная ситуация и с древними христианами. Они могли уложить в своей голове понятие двух коров, но не двух отрицательных коров. Деньги овеществляют нуль. Существует сфера, где концепция нуля и чисел меньше нуля обретает очевидный смысл, когда мы говорим о деньгах. У кредиторов есть деньги, это положительные числа, а у заемщиков есть долг, который они обязаны выплатить, это отрицательные числа. Еще одно свойство нуля заключается в том, что его можно использовать в качестве символа заполнителя для разряда. Как без нуля представить большие числа, например, миллион, и как их вычитать, складывать, делить и умножать. На практике именно нуль открыл путь древнему миру в цифровую эпоху, мир современных цифр, больших чисел, точности и эмпирического подхода, что имело колоссальные последствия для денег и торговли. Когда в VII веке арабы завоевали Великую Персидскую империю, они познакомились с индийскими цифрами, которые персы позаимствовали на Востоке. Эти цифры обозначали единицы, десятки и сотни, и арабские математики освоили эту магическую технологию. Арабы называли нуль сифр или ас-сифр, что восходит к санскритскому слову шунья, означавшему пустота, отсутствие. В современном французском языке цифра – шифр. На иврите нуль – это сифра. По мере того, как эта терминология распространялась, пересекая культурные и национальные границы, арабская сифр превратилась в латинское «зефирум», а затем в «зефиро», «зефир» и «зефро», в конце концов оказавшись словом «zero» в современном английском языке. Арабские ученые исследовали возможности нуля в своих крупных научных центрах, расположенных от Багдада до Кордовы. Эти интеллектуальные центры одновременно служили узлами в культурно-торговой сети, раскинувшейся по всему арабскому миру. В этой зоне свободной торговли караваны верблюдов пересекали пустыни, а корабли связывали регионы Средиземноморья с прибрежными городами Леванта. Специи, шелка, соль и рабы обменивались на муслин и хлопок из Индии через купцов из Маската, контролировавших торговлю в Красном море. Огромным спросом пользовались их финики и инжир. Товары из Египта шли в Геную и далее в крупные города империи каролингов – Авиньон и Марсель. Люди, идеи и деньги перемещались запутанными маршрутами по Средиземному морю. Мы знаем, как нуль и цифры перекочевали от индийцев к арабам. Но каким образом эта арабская технология попала в руки христиан во времена крестовых походов, когда арабы и христиане были заклятыми врагами? Передаточным механизмом стала Нормандская Сицилия. Почему Сицилия? Появление плуга, процветание Северной Европы и взрывной рост ее населения привели к неожиданному и непредвиденному последствию – крестовым походам. Без сельскохозяйственных излишков, возникших после внедрения плуга, на крестовые походы не нашлось бы денег, и все местные рыцари так и остались бы в той болотистой местности, которую именовали родиной. А вот Сицилия не стала ввязываться в походы крестоносцев. Отказ от участия в войне немало поспособствовал в XII веке богатству острова, ставшего домом для византийских греков, нормандцев-католиков, арабов-мусульман и евреев-сефардов. Что же происходило на Сицилии, чего не было в других местах? Благодаря своему выгодному расположению на границе между Европой и Северной Африкой, Сицилия оказалась центром средиземноморской торговли. Разнообразие приезжающих людей сделало остров космополитичным местом, где процветало религиозное и этническое разнообразие. На острове оседали волны поселенцев. За финикийцами последовали греки. Затем Сицилия стала местом сражений во время пунических войн между римлянами и карфагенянами. Гораздо позже, в 535 году, остров перешел под контроль византийцев, а около 900 года его захватили североафриканские мусульмане. Подобная череда конфликтов, завоеваний и периодов мира, обусловленная географической значимостью острова и его экономическим процветанием, привела к формированию уникального многонационального общества, и одними из самых неожиданных гостей Сицилии оказались нормандцы. Примечание. Норманны, скандинавы, завоевавшие в X веке территорию на севере Франции, получившую название Нормандия. Смешанное население стало называться норманцами, так что далее по Европе расходились уже норманцы, хотя в литературе их нередко все равно называют норманнами. Конец примечания. Успех нормандских наемников на Сицилии – потрясающая геостратегическая история XI века. В 1061 году один из двух соперничавших эмиров острова пригласил отряд нормандцев, который ранее воевал в Калабрии. За щедрое вознаграждение эмир Сиракуз и Катания ибн Атимнах предложил воину по имени Рожер напасть на ибн Аль-Хаваса, эмира Агридженто и Кастро Джованни. Примечание. Дело даже не в деньгах. Ибн Атимнах, незадолго до этого разбитый конкурентом, обязался признать власть Рожера над Сицилией, что в целом соответствовало планам нормандцев по завоеванию острова. Папа Римский заранее отдал Сицилию старшему брату Рожера Роберту Гвискару. Конец примечания. В это время нормандцы воевали в качестве наемников по всей Европе. Это занятие обеспечивало им вино, кубки и прекрасных дев. В 1167 году в Ирландии местный гельский вождь в разгар межклановых разборок пригласил нормандского аристократа Ричарда с метким прозвищем Стронгбоу, тугой лук, чтобы франкоговорящие суровые люди выполнили для него некоторую работу. Прибытие Стронгбоу ознаменовало первое, но не последнее, вторжение в Ирландию из Англии. Вероятно, предполагалось, что наемник заберет свои деньги и покинет остров. Однако Ричард Стронгбоу и его воины предпочли остаться в Ирландии и не ушли. То же самое произошло на Сицилии. Нормандцы осмотрелись, осознали потенциал острова, воспользовались расколом среди местных правителей и решили взять власть в свои руки. Завоеватели оказались в чуждой культуре с иными языками, обычаями, кланами и устоями. Они не стали бороться с этим разнообразием, а ассимилировались, сумев интегрироваться и добиться процветания. В Ирландии франкоязычные нормандцы прижились настолько хорошо, что и по сей день их называют более ирландцами, чем сами ирландцы. Повседневный ирландский язык пестрит словами, заимствованными из нормандского французского. «Эргед» – деньги, от «аргент», «гарсун» – мальчик, от «гарсон», «сёмра» – комната, от «шомба», «иглез» – церковь, от «эглиз». На Сицилии нормандцы действовали иначе, воздерживаясь от насилия. Когда Восточное Средиземноморье погрузилось в религиозное кровопролитие, Сицилия пошла другим путем. Примечание. И тем не менее следует помнить, что прежде чем проводить в жизнь принципы национальной и религиозной терпимости, Рожер, будущий великий граф Сицилии Рожер I, отвоевал остров у арабов. Конец примечания. Французский социолог Марсель Мосс однажды заметил, что для того, чтобы торговать, люди сначала должны опустить копья. Так было и на Сицилии, где динамика торговли притушила конфликты между основными религиозными и этническими группами острова. Более того, межкультурная торговля стала неотъемлемой частью экономической ценности Сицилии. Великий граф Рожер I, а затем и дальновидный Рожер II, поощряли не только развитие торговли, но и распространение знаний, в частности математики и введение нуля, а в итоге индийско-арабских цифр. Считать, умножать и делить с их помощью гораздо проще, чем возиться с неудобными римскими цифрами. Попробуйте сложить в уме 28 и 1014, не переведя их предварительно в привычные цифры. Индийско-арабские цифры означали, что Сицилия – современное торговое государство, в отличие от соседних воюющих стран. Много веков спустя нечто подобное сделает Кемаль Ататюрк. Будучи главой новой Турецкой республики, он откажется от неудобной арабской письменности османов и халифата в пользу современной западной латиницы, чтобы продемонстрировать миру новую светскую, а следовательно современную, Турцию. Для Ататюрка смена алфавита означала наглядный и осязаемый разрыв со старой раздробленной Османской империей. Не менее мощным сигналом было введение арабских цифр для реформаторов на Сицилии. Арабские цифры воплощали будущее, а римский мир с его примитивной цифровой системой принадлежал прошлому. Христиане и мусульмане острова сблизились благодаря бизнесу. Большую часть купеческого сословия составляли мусульмане, имелась также небольшая, но энергичная еврейская община и христиане византийского толка. Большинство крестьян исповедовали ислам. Сочетание хорошо орошаемых пастбищ и вулканической почвы, богатой питательными веществами, наряду с жарким летом и мягкой зимой, делали Сицилию идеальным местом для земледелия. Еще за 1000 лет до этого ее именовали житницей Рима. Главным экспортным товаром по-прежнему была пшеница. Купцы со всего Средиземноморья также торговали здесь солью, кораллами, серой и железом. При наличии взаимной выгоды межэтнические конфликты не заходят далеко, а политика норманнцев позволяла мусульманским общинам сохранять значительную степень автономии. Они также переняли многие мусульманские обычаи, которые считали экономически эффективными, например, введение налога по образцу джизьи, применявшейся во времена мусульманского правления, что позволяло взимать налоги с отдельных групп населения. Примечание. Джизья в исламе – налог на немусульман. Конец примечания. Официальным языком канцелярии, или дивана, оставался арабский, язык торговли, а не нормандский-французский, язык двора. Традиционно нормандцы в Европе называли свои города в честь святых, однако сицилийская ветвь предпочла именовать главный порт острова Мессиной в честь Медины, что по-арабски означает «город». Названия трех других городов острова подчеркивали их различную культурную принадлежность. Марсала – это Марс Аль-Аллах, гавань Аллаха, Сиракузы – от названия болота в греческом Коринфе, откуда в 400 году до нашей эры прибыли первые колонисты, а Палермо происходит от греческого «панормос», что означает «гавань для всех». Примечание. Обычно считается, что название города Мессина имеет греческое происхождение и восходит к одноименному городу в Южной Греции или ко всей области Мессения. Конец примечания. Нормандцы, арабы, евреи и византийцы жили в относительном согласии. Как выразился правитель Сицилии XII века Рожер II, «Varietas populorum nostro regno subiectorum» – многообразие народов, подвластных нашему королевству. В то время как весь остальной мир, от Британии до Египта, занимал одну из сторон в крестовых походах, убивал, резал и разрушал, на Сицилии варился уникальный многоэтнический суп из идей, товаров, денег и людей. Толерантная Сицилия нормандцев переживала золотой век исследований и новшеств в архитектуре, медицине и науке, разговаривая при этом на универсальном языке денег, рынков и прибыли. Плюрализм. В конце XII века сеть сицилийских торговых морских путей связывала Персию с Нормандией, марокканских берберов с константинопольскими греками, епископов с имамами, православных священников с раввинами каббалистами. Нормандские бароны, арабские математики, византийские купцы, еврейские астрономы и ломбардские банкиры жили и торговали вместе, обмениваясь информацией, знаниями и технологиями на множестве языков – французском, латинском, арабском, греческом, кастильском и ладино – языке сефардов. Открытый характер сицилийского общества наглядно проявляется и в местных монетах. Национальная монета – это не просто единица счета, это символ того, во что верит нация. С тех пор, как Александр Македонский решил поместить свое изображение на монеты, сигнальная мощь денег стала понятна всем правителям. Как вы думаете, почему на кубинских банкнотах красуется Че Гевара? Или почему на старой советской 10-рублевой купюре портрет Ленина соседствует с серпом и молотом? Фолларо, обычная серебряная монета нормандской Сицилии, олицетворяла синтез культур острова. На одной стороне арабская надпись обозначала дату чеканки по арабскому календарю, на другой стороне первая и последняя буквы латинского имени Христа. В 1132 году Рожер II приказал построить в Палермо великолепную палатинскую капеллу, где были представлены три великие цивилизации острова – нормандцы, принадлежавшие к латинской церкви, греки-византийцы и арабы-мусульмане выработали собственные архитектурные стили. Создавая свою цитадель власти и веры, Рожер не стал выбирать один из них, а объединил все три. Из-за исламского запрета изображать людей и идолопоклонства в любой форме, а также благодаря заимствованным у персов знаниям об изысканных коврах, садах, фонтанах и роскошных зданиях, арабская культура развела сложный, основанный на узорах стиль декоративной резьбы и орнамента, известный как арабеска. Если арабы гордились строгим, сдержанным, но изящным стилем арабески, то византийские греки тяготели к броской, вызывающей пышности. Византийские православные церкви были средоточием показной роскоши. Осознавая эти культурные особенности, Рожер построил свой христианский собор в Палермо, отдав дань арабской и византийской православной традициям и прибегнув к архитектурному синтезу всех трех направлений. Потолок с изысканной резьбой по дереву в мусульманском стиле – чистая арабеска, а колонны украшены копиями византийских золотых мозаик. О паритете символов в проекте собора говорит и наличие греческих надписей в капелле святого Петра. Тем самым Рожер демонстрировал своим арабским и византийским подданным, что им есть место не только в сицилийском обществе, но и в самом святом его месте. О том, что ценились все три культуры, свидетельствует даже церемониальное одеяние, которое Рожер надевал по особым случаям. Нормандский правитель облачался в одежду из шелка с золотой вышивкой. Ее украшали жемчужины, эмалевые вставки, сапфиры и рубин. Ткань, изготовленную в Византийской империи, вышивали мусульманские мастера на Сицилии. Арабская надпись вдоль шва сообщает, что ее изготовили в Палермо в 528 году по исламскому календарю, 1133 год, и перечисляет благословения и добродетели, дарованные графу. Представьте себе нормандского правителя, главу цивилизации рыцарей веры, который стоит рядом со своими римскими епископами, облаченный в творение средневековой моды, подчеркивающее многокультурность сицилийского общества, и отмечает Пасху в соборе, где прослеживается мусульманское и православное влияние. Если учесть все богатства острова, его изысканные товары и выгоды мира и сотрудничества, стоит ли удивляться, что Рожер решил избегать крестовых походов? Первый в мире бестселлер для бизнеса. В 1202 году, потратив годы на изучение секретов сарацинского колдовства у торговцев Беджаи, и наблюдение за применением алгебры в коммерческой деятельности на пристанях Мессины, Леонардо Пизанский, человек, которого мы знаем под прозвищем Фибоначчи, опубликовал книгу, преобразившую торговлю в Европе. Она называлась «Liber Abaci» – «Книга Абака», и в ней Фибоначчи изложил алгебраические принципы, которые фактически позволяли купцам зарабатывать деньги. Он обладал публицистическим даром объяснять так, чтобы странное казалось обыденным, а второстепенное – значимым. Используя реальные примеры задач, с которыми сталкиваются торговцы, Фибоначчи оживил математику. Если бы он писал академическим языком, книга имела бы ограниченное значение. Но Леонардо писал ее для купцов и продемонстрировал истинный гений великого учителя – способность вырваться из тирании группы. Если бы он попытался убеждать ученых-монахов, его труд разгромили бы мстительные специалисты, подорвав доверие к книге. Пойдя по пути всех выдающихся популяризаторов, Фибоначчи обошел стражи догм и обратился непосредственно к тем, кто мог извлечь наибольшую пользу от этой новой технологии – к купцам. Книга Абака стала настольной книгой для торговцев и важнейшим инструментом международной торговли. Ее можно считать первым бестселлером для бизнеса. Этот революционный просветительский трактат объяснял, как рассчитывать процентные ставки, как обходить церковные законы о ростовщичестве, распределять прибыль, оценивать доходы и расходы. Книга излагала, как выражать стоимость своих товаров через чужие, в долях и в единой валюте. Тот факт, что трактат посвящал много страниц задачам, связанным с процентными ставками, банковской деятельностью и ростовщичеством, придавал книге Абака провокационный характер. Церковь отнеслась к ней неодобрительно, видя вызов собственной монополии на кредитование. Обречь ростовщиков на ад – недурственный способ защитить свою территорию. Проклятие имеет дополнительный плюс – его невозможно оспорить в суде. Самая большая, самая успешная и самая долгоживущая транснациональная корпорация мира, церковь со штаб-квартирой в Риме, имела множество поводов для беспокойства, ведь именно ей больше всего угрожала финансиализация европейского малого бизнеса. Одно из самых важных открытий Фибоначчи касалось отношения между деньгами и временем. Он вывел то, что экономисты называют временной ценностью денег, стоимостью денег с учетом фактора времени. Лучше всего представлять эту идею как финансовый эквивалент выражения «лучше иметь яйцо сегодня, чем курицу завтра». Представление, что деньги сегодня лучше, чем обещание денег завтра, лежит в основе всех займов и кредитов. Это то, что мы называем издержками упущенной выгоды. Если я даю вам в долг, это означает, что деньги находятся у вас, поэтому я не могу ими пользоваться и несу потери. Следовательно, сумму, которую я получу от вас при возврате долга, нужно скорректировать с учетом упущенных мною возможностей. Чтобы рассчитать эту величину, нужно разделить сумму, которую я получу от вас обратно, на преобладающую процентную ставку. Почему именно на процентную ставку? Потому что процентная ставка – это доход, который я получил бы, просто держа свои деньги на счете. Сейчас все это интуитивно понятно. Однако по тем временам придание деньгам временной ценности оказалось революционным шагом. Это также позволяло торговцам и банкирам делать осознанный выбор между различными проектами, которые им предлагали финансировать. Шумеры ввели процентные ставки еще за тысячи лет до этого. Однако Фибоначчи сделал концепцию временной стоимости денег более доступной, изложив эту теорию в виде удобных для расчетов алгебраических терминов. Благодаря ясному объяснению Леонардо, эти идеи дошли как до торгового, так и до банковского сословия. И это неизбежно привело к их объединению, появлению банкира-торговца. Балансовый отчет. Из дворца Пуччи во Флоренции, построенного в XIV веке, открывается необыкновенный вид на купол собора, возведенного Брунеллески. Что бы ни говорили о флорентийских купцах, они умели держаться за свое добро. В библиотеке дворца хранятся обширные архивы с бухгалтерскими книгами, документами и перепиской с торговцами, агентами и покупателями со всего мира. Флорентийский купец активно рассылал письма, и в основе большинства этих писем лежала бухгалтерская книга, содержащая балансовые отчеты множества предприятий. Баланс стал главным оружием нового класса купцов, но он никогда бы не появился, если бы не числовое Евангелие от Фибоначчи. Монах Лука Пачоли, который обучал математике Леонардо да Винчи и Альбрехта Дюрера, работавший примерно через 200 лет после Фибоначчи, описал итальянский подход к ведению бухгалтерского учета. Такая бухгалтерия использовала двойную запись. Иными словами, когда банкиры-купцы и их клерки составляли счета для домохозяйств, компаний и богатых людей, все суммы отражались дважды – в дебете и кредите. Каждому дебету в балансовом отчете должен соответствовать кредит, и в конце любого определенного периода счета должны сходиться. Как только счета оказывались сведены и все деньги выплачены, процесс можно было начинать сначала. Очевидно, что скрупулезное ведение бухгалтерии с двойной записью снижает вероятность ошибки даже при сложных счетах. Кроме того, когда счета становятся привычным делом, обычные люди начинают воспринимать мир в их терминах. Сегодня нередко в новостях можно услышать о текущем счете страны, не говоря уже о компании, футбольном клубе или домашнем хозяйстве. Этот взгляд на мир, отличный от прежних представлений, появился в Европе вместе с сарацинским колдовством Фибоначчи. Возможно, самое глубокое влияние книги Абака заключалось не только в практической пользе, но и в интеллектуальном воздействии. Труд Леонардо подталкивал людей к рациональным количественным исследованиям. В основе количественной математики лежит понятие точности. Бухгалтерская книга – это фундамент для обоснованных выводов. Как говорится, цифры не лгут. В старом мире царили догадки, чудеса и предположения. Новый мир Фибоначчи опирался на объективные величины, поддающиеся измерению, и эмпирический подход, новую фундаментальную концепцию. Способность человеческого разума точно рассуждать – один из величайших прорывов в нашем понимании окружающего мира. Математика – это технология, которая позволяет нам переходить от расплывчатого к скрупулезному, от туманных догадок к точным фактам. Фибоначчи изменил наш подход к обучению, преподаванию и вычислению. Феодальная экономика уступала место другой эпохе – эпохе денег. Поначалу богобоязненные флорентийцы запретили арабские цифры, однако запретительные меры редко помогают, особенно если новая технология захватывает воображение людей. Невозможно остановить мощную технологию. И уж тем более, невозможно остановить мощную технологию, которая позволяет людям зарабатывать деньги. К концу XIII века флорентийцы осознали собственную недальновидность и, будучи истинными коммерсантами, ввели нуль в свой мир с помощью специальных школ. К 1350 году индийско-арабская математика обрела такую популярность, что школы счета во Флоренции посещали более 1000 учеников. Эти школы счета, гарвардские MBA XIV века, базировались на революционной математике Фибоначчи. Подобно тому, как MBA во всем мире породили касту менеджеров, пехотинцев корпоративного мира, эти школы счета создали свою собственную коммерческую касту. Среди знаменитых учеников этих флорентийских заведений Никколо Макиавелли и Леонардо да Винчи, даже Данте Алигьери, активный критик избытка банкиров во Флоренции, отправил своего сына в такую школу постигать темное искусство коммерции. Цифры, балансы и математика – это одно, но чтобы использовать эти инновации наилучшим образом, флорентийцы создали стабильную валюту, которой можно было доверять, которая давала купцам уверенность. Через Флоренцию в мир пришли новые деньги, а Данте, самый знаменитый сын Флоренции, в своем аду отвел особое место для тех, кто злоупотреблял ими.